Казаринов и Катаев завтракали в номере. Купили в буфете сыру и хлеба, а Сергей всегда возил с собой кипятильник и растворимый кофе. «Слушай, Женя, — спросил Катаев, — почему завтраки в командировках всегда вкуснее, чем дома?» «Очень просто, — засмеялся Казаринов. — Дома всегда торопишься или на работу, или по делам, и не замечаешь, что ешь, а в командировке некая ритуальность. Они медленно ели, спокойно пили кофе. Потом закурили. Сергей удивленно посмотрел на Казаринова. «Ты же бросил!» «Мало ли, что мы бросаем, что начинаем вновь!» «Молчу, я тебе не советчик. Считаю табак наивысшим из запретных удовольствий». «Пора!» — Казаринов посмотрел на часы. До отлета остался час. И сразу же постучали в дверь. Вошел Тарасов. «Машина внизу». На запрос по поводу паспорта Соколова пришел ответ. «Прошу». Он протянул Казаринову бумагу. «По поводу приказчика из комиссионного магазина Гурского ответа нет». «Вполне естественно», — ответил Казаринов. «Его хорошо бы через неделю получить». Он быстро пробежал глазами сообщение. «Так я и знал. 2 года назад гражданин Соколов обращался в милицию по поводу кражи паспорта. Случай старый как мир. Уверяю вас, что паспорт этот больше нигде не появится. Отправьте копию в Москву». Казаринов протянул бумагу Тарасову. Самолет пролетел над городом, и Петропавловск закрыли облака. Казаринов читал газету, а Катаев смотрел в окно, думая о том, как жизнь заставляет возвращаться человека в прошлое. Он прощался с Петропавловском, в который теперь он вспомнил точно, приезжал 4-й раз. Когда он был журналистом, работал в комсомольской газете в Целинограде. Сейчас он летел в свою молодость. Как весело и интересно жили они. В газете собрались талантливые ребята со всей страны. Все они любили журналистику, были молоды и полны смелых планов. Сергей Катаев закрыл глаза и вспомнил комнату, в которой они жили с поэтом Вадиком. Его гитару, его песни. Какое веселье было по вечерам, когда здесь собирались ребята, строители, журналисты, актеры из местного театра. По сей день вспоминаются Сергею репортажи с уборки, очерки о людях Целины. Какое прекрасное было время! А может быть, оно казалось прекрасным, потому что они были молодыми? Города они так и не увидели. В аэропорту их встретили местные коллеги и отвезли в управление. Явич уже ожидала их. Она вошла в кабинет, и Казаринов вспомнил записки Сичкаря. Видимо, в его памяти жила совсем иная женщина. Только неразделенное молодое чувство могло реставрировать ее лицо, фигуру, руки. Перед Казариновым сидела грузная женщина с выкрашенными волосами и отечным лицом. Правда, одета она была хорошо и даже некоторую элегантность сохранила. Казаринов обратил внимание на ее руки, тяжелые, привыкшие к трудной работе. Но, тем не менее, на ногтях сиял лак, на пальцах несколько дорогих, не бросающихся в глаза колец. «Граджина Станиславовна, — начал Казаринов, — я не буду ходить вокруг да около. Начну сразу. Сичкарь убит». «Когда?» На лице Явич не отразилось ни удивления, ни испуга. 2 дня назад. Из его записок нам стало известно, что в Москве проживает некий человек, во время оккупации Гродно сотрудничавший с фашистами. Явич помолчала, потом достала пачку кубинских сигарет, прикурила, затянулась глубоко. «Вот это да», — подумал Казаринов, — «сигареты-то крепчайшие». Я за свое наказание понесла. Но опять говорю, сотрудничала с немцами от глупости молодой. Жить хотела красиво, как в фильмах. При поляках рядом с нашим домом кинотеатр был. Отец мой там работал. Я каждый день кино смотрела. Думала, на Гавайях жить буду. Гулять под пальмами в белом платье. Потом вы пришли, а потом немцы. Я красивая была, да дура. Связалась с одним. Он мне все духи да шоколад носил. А оказалось, он из разведки. Как его фамилия? Он филиалом строительной фирмы «Гильген» заведовал. Рискевич его фамилия. Он меня завербовал. Какие вы задания выполняли? Да никаких. Он мне говорил, что с моей внешностью большое дело можно сделать. Какое? Не знаю. Только вот заразилась я будто. Каждый день ему выкладывала, о чем знакомые говорят. Как реагировал на это Рискевич? Смеялся? Говорил, мол, мы военная разведка, а не СД? Явич замолчала. По-русски она говорила чисто, но все же с каким-то странным акцентом. В ее словах слышалась неуловимая неточность. Так обычно говорят люди, чей родной язык похож на русский. Казаринов не торопил ее. Перед беседой он изучил дело этой женщины, знал о ней практически все. Она принадлежала к категории старающихся забыть прошлое. А действительно, что это Явич надо? Со дня освобождения по сегодняшний день она работала буфетчицей в ресторане «Ишим» и, видимо, умела работать, раз столько лет продержалась на этой горячей точке. «Вы все время работаете в буфете?» — спросил Казаринов. «Да, все время. Вас удивляет, почему не попалась?» Я не ворую. У меня есть доход, но он вполне законный. Вы что-то путаете. Законный доход — это зарплата. Видимо, я не так выразилась. Просто я нагло не ворую. Ну, это дело другой службы, — усмехнулся Казаринов. Поэтому я так и говорю вам. Граджина Станиславовна, кто был тот человек, о котором пишет Сичкарь? Фамилия его была Големба, а звали Бронислав. Он работал в магазине Гурского приказчиком. Молодой парень был, 20 лет всего, а ловкий. Имел свою клиентуру из немцев, доставал им хорошие вещи. У него деньги водились, не только оккупационные, но и рейхсмарки. Он меня любил. А я его нет. Сопляк он был и слюнтяй. Я ему говорила об этом. Станешь, мол, мужчиной, приходи. Граджина Станиславовна, я еще раз хотел бы уточнить ваше отношение с Рискевичем. Любила я его, дура была. Он красивый, как из кино. Всегда одет хорошо, одеколоном от него дорогим пахло. Таких, как он, я только в фильмах видела. Очень мне хотелось ему услужить. А тут как-то Бронек говорит мне, мол, машина нужна. Зачем, спрашиваю. А он мнется. Потом мы выпили на одной вечеринке, я к нему пошла. А он мне ночью и рассказал, что ждет людей от советов. Казаринов отметил, что Явич сказала не от наших, не от русских, а от советов. Так говорили в западных областях сразу после войны. А, впрочем, где Явич-то могла научиться говорить иначе? Не в лагере же. Я и пошла к Рискевичу. Явич замолчала. А потом вы встречались с Галембой? Нет. Через неделю в его доме немцы партизан брали каких-то. Я думал, что он и погиб. Больше вы с ним не встречались. Года два назад видела в Москве случайно. Он на улице Горького в машину садился. Вы его узнали через столько лет? А он совсем не изменился. Даже не посидел. Только заматерел, интереснее стал. Он в «Жигули» садился. Сичкарь сказал, что вы запомнили номер машины. Да. Женщина открыла сумку, достала записную книжку. МКП-69-23. Граджина Станиславовна, вам надо на несколько дней покинуть город. Вам есть куда поехать? А отпуск дадут? Да. Тогда полечу в Гродно. Мы вам достанем билет на завтра. Спасибо. Пожалуйста, сейчас будет готов протокол. Вы подпишите его и можете идти домой. Казаринов из окна видел, как Явич пошла к площади мимо сквера. За ней шли двое. Странная у нас работа, Сергей. Охраняем агента Абвера, бывшего. Она отбыла наказание и искупила вину. Теперь она же не имеет полное право пользоваться нашей защитой, как каждый советский человек. Все равно странно устроен мир, Сережа. Ну что же, вечером летим в Москву. Время у нас есть? — спросил Катаев. Я пойду погуляю по городу. И Дину помню, что в нашем возрасте свидание с прошлым не всегда приносит радость. Никитин и Прохоров приехали в госпиталь под вечер. Наумова перевели в отдельную палату, ее называли генеральской. Почему именно генеральской, Никитин так и не мог понять. Насколько он помнил, в ней лежали несколько его друзей, так и не получивших этого громкого звания. Олег лежал на кровати. Повязку с головы сняли, только у виска белела марлевая нашлепка. — Ты совсем молодец, Наумов, — сказал Никитин неестественно громко, как заведомо лгут о здоровье близкого человека. — Владимир Петрович, — Наумов приподнялся на локтях. Я вижу лицо человека, который наехал на меня. Вижу, очень хорошо вижу. Я знал его, только вот не могу вспомнить, кто. Где ты был, Олег, в тот вечер перед поездкой в Химки? У Бразуля, у Сергея Петровича Бразуля. Ты говорил там, что летишь к Сичкарю? Да. Вы были вдвоем? Нет, сказал Наумов, нет. Он засмеялся внезапно. Ты что, Олег? Подошел к кровати Прохоров. Я вспомнил. Вспомнил, чье это лицо. Это Лунев. Первый раз это имя мелькнуло в списке инженера Калинина. А дальше все пошло, как и должно было быть. Машина с номером МКП-69-23 принадлежала ранее Луневу Борису Дмитриевичу. Согласно архивным данным, Бронислав Големба и связной Борис Лунев были одним и тем же человеком. «Значит, Лунев», — сказал полковник Некрасов. «Теперь мне понятна его торопливость. Он слышал рассказ Наумова и понял, что через день-два мы на него выйдем. Что мы знаем о нем, Евгений Николаевич? Лунев Борис Дмитриевич, 1923 года рождения, русский, образование высшее. В 1940 году поступил в Государственный институт внешней торговли. С 1941 по 1945 год был на войне. Затем продолжил учебу и в 1950 году получил диплом, а в 1953 году закончил аспирантуру этого института. С 1953 по 1955 работал в МВТ, потом перешел в НИИ. Чем занимается в НИИ? Сейчас вопросами прогнозирования среди стран СЭФ. Так-так, полковник встал. Какого вида информации допущен Лунёв? Секретный. Он является одним из экспертов по прогнозированию долгосрочных экономических отношений. Казаринов достал сигарету, вопросительно посмотрел на полковника. Да, конечно. Некрасов следил, как тонкая струйка дыма, уходя к потолку, теряет форму и медленно растворяется в воздухе. Что еще о нем известно? Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, знак почета, медалями за боевые заслуги, партизану Отечественной войны первой степени и, конечно, юбилейными. В 1958 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата экономических наук. Автор 4 книг и более 30 статей. Жена Лунёва Екатерина Григорьевна, профессор, доктор медицинских наук. Дочь Ольга, 28 лет, старший инженер дома звукозаписи. Зять Платонов Николай Ильич, 30 лет, первый помощник капитана теплохода «Москва» Московского речного пароходства. Итак, жизнеописание Лунёва нам понятно. А что есть из его неанкетированной жизни? Пока нам известно только то, что гражданин Лунёв Борис Дмитриевич живет от семьи отдельно. Он построил однокомнатную кооперативную квартиру по адресу Малая Грузинская, 6, якобы для дочери, но живет там сам. Кроме того, построил дачу на Минском шоссе. Дачу? Да. Весьма скромный домик. Пока все. Нет, не все. Прошу прощения, Александр Дмитриевич. В день убийства Бурмина Лунёв на работе с утра не был. Причина? Продавал машину. Проверили? Да, действительно, с утра он был в комиссионном автомагазине рядом с Архангельским. Полковник открыл ящик стола, достал сигареты, закурил. Давайте подумаем, что у нас есть. Практически заявление Явич, что некто Галемба, он же Лунёв, предал оперативную группу. Но это слова Явич, а доказательства? Что мы принесем прокурору? Только то, что майор Наумов вспомнил, что за рулем находился Лунёв, маловато. Начинайте отрабатывать эту версию прочно, так как вы умеете. А пока давайте посоветуемся с коллегами. Полковник поднял трубку. Алексей Петрович, Некрасов. Если у вас есть время, загляните ко мне. Через несколько минут в кабинет вошел полковник Корнеев из соседнего управления. Он поздоровался с Казариновым и сел. Казаринов сразу отметил, что Корнеев не здоровался с Некрасовым, значит, он уже был у него. Евгений Николаевич, сейчас Алексей Петрович нам кое-что объяснит. По имеющимся у нас данным, последние 5 лет наблюдается утечка строго секретных данных за рубеж. Каких именно, поинтересовался Казаринов. В основном экономических, связанных с социалистическим содружеством. По этим данным, специалисты из Ленгли вполне могли составить определенную картину некоторых экономических механизмов. «Это угрожало обороне?» – спросил Некрасов. «Да». «Что вы предприняли?» «Мы проверили всех, кто имеет доступ к этой информации. Мы грешили на одного парня. Почему?» «Вас насторожили его контакты?» «Да нет. — усмехнулся Корнеев. — Скорее, образ жизни. Любовь к ресторанам, связи с женщинами. Такого легко можно завербовать. — Ну, этого не право, Алексей Петрович. У меня приятель, крупный ученый, холостяк. Так он и погулять любит, и женщин тоже. Но никто его не может заподозрить в измене родине. Так я и не говорю, что этот человек завербован. Я говорил вам о том, что его образ жизни вполне может создать ситуацию, благотворную для вербовки. Ну и что? Некрасов достал новую сигарету. Проверили? Да, здесь все чисто. А вам что-нибудь говорит фамилия Лунев? Конечно, ветеран войны, выполнял задания НКВД в глубоком тылу врага. Интересный ученый, только вот последнее время он как-то отошел от научной деятельности. В чем это выражается? Исчезли его статьи, не вышла книга, объявленная 5 лет назад издательством «Наука». О чем книга? О кооперировании экономики соцлагеря. Это, кстати, должно было стать докторской диссертацией. Он, как я понимаю, пока ее не защитил? Нет. А собирается? По нашим данным, нет. Более того, он прекратил работу над ней, когда она была уже почти готова. А когда это случилось? Приблизительно в 79-80 году. Евгений Николаевич, Некрасов повернулся к Казаринову. Начни отсчет именно с этого времени. Именно этот период даст ответ на многие вопросы. «Простите, Александр Дмитриевич», — удивился Корнеев, — «вы подозреваете Лунева?» «Да, Алексей Петрович, да. Но у него безукоризненная биография, никаких подозрительных связей». «Что делать, Алексей Петрович? Может и такое случиться. Спасибо вам за помощь. Остальные вопросы решите с Казариновым. Вы свободны, товарищи».